Страница 307. Мечты о театре начинаются с музыкальных ассоциаций. Первая сцена — дом Турбиных, звуки рояля. Вторая сцена — мост, ночь, кровь на снегу, звуки гармоники, народная стихия, подобно тому, как у Блока воплощением народной стихии в его пьесе «Судьбы» стала песня «Ой, полным-полна коробушка» из поэмы Некрасова «Коробейники». Имеется в виду драматическая поэма «Песня судьбы», 1908 год, в которой есть персонаж, названный Коробейник. «Играют на рояле именно у меня на столе» — воображаемые небытовые звуки. К гармонике присоединяются сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. Музыка входит важнейшей составной частью в замышляемую драму. Ноты раскрыты, играют Фауста. Обязательное проявление в жизни Дьяволиады. С течением времени камера в книжке зазвучала. Далее большая цитата. Играют Фауста, потом, до слов, гитара и так далее. Страница 311. Фаворит — Мольер, очевидно, Тартюф. Система расшифровки. Общность согласных букв. Специалист может проанализировать систему словесной шифровки писателя. Музыка и одеты в костюмы XVIII века. Страница 319. Нежно прозвонили и заиграли минуэт громадные часы в углу. Время, ритмичная танцевальная музыка, мерный счет времени, поэтический его символ. Символ уюта, мерно текущего времени. Этого можно было и не заметить. Булгаков это подчеркивает. Музыкальность всего происходящего и самого времени. Все происходящее имеет ритм, имеет интонацию, а интонация — первооснова музыки. Страница 321. Звон часов. Райские звуки. Недаром на странице 321 он говорит, что звон... Сам театр — это рай, место блаженства, так же, как и утраченный дом, где прошло детство. Цитата «Играйте мою пьесу» и так далее. «Слушать звон часов». У Булгакова. «Мне хотелось сказать, играйте мою пьесу. Мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение 2 часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать». Символ невозвратно ушедшего уюта, покоя. Недаром мастер наслаждается покоем, вечным покоем. Зойкина квартира. Все начинается с музыки. Весь двор играет, как музыкальная табакерка. Первое. Начинается с сатанинским гимном золоту, гимном торжествующего Мефистофеля, утверждающего «на земле весь род людской». Опять Фауст, равно в общей концепции Булгакова фантасмагоричность мира. Дух Мефистофеля среди нас. Тут же бытовая музыка, полька, исполняемая на гармонике. Второе. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне». Я долго думал, отчего взят этот изумительный романс, жемчужина русской лирики. Ключ в словах «другая жизнь» и «берег дальний», о чем мечтают герои пьес. Обальянинов, Зоя Пельц, китаец-херувим, домработница Алла Вадимовна и даже кухарка Манюшка, что мерещится всем, не говоря уже об аметистове, покинуть край, где мы. Третье. Китайская песня. Музыка, замечательно характеризующая тип чувствования. Ган Залин, парафраза имени знаменитого в те годы китайского генерала Джан Золина, имя которого не сходило с газетных страниц. Четвертое. Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал. Отрывок жестокого романса. Романс «Сирота». Слова Петерсена. 1815-1875. Музыка неизвестного автора. Музыка предваряет выход аметистова. Новый герой пьесы появляется с музыкой. Вход аметистова. Он продолжает романс. Все иронично. Судя по всему, авторы популярных юмористических романов были хорошо знакомы с творчеством Булгакова. А Бальянинов — обломок старого мира. Воробьянинов. Не говоря уже об аметистове. И Остап, и Воробьянинов также мечтают покинуть край, где мы так страдали. Фраза из дуэта Альфреда и Виолетты в последнем акте оперы «Верди Травиата». Пятое. Восклицание аметистова «И так мы начинаем». Очевидно, на сцене это надо петь, это цитата, конец пролога из оперы «Паяцци». Динамичная фраза. Движение в театре. Ревизия русской литературы. Приспособление ее для других целей, чем она была предназначаема ее авторами. Все смешалось. Любой из деятелей современной режиссуры почитает себя вправе делать что угодно с творениями классиков, которые когда-то почитались великими, неприкосновенными. Боже, сколько издевательств претерпела царская цензура за свое вмешательство в литературу! А это вмешательство совершенно ничтожно рядом с тем, что творят современные деятели театра с попустительства государства и при отсутствии всякой критики. Шестое. Во дворе. Многое лето. Не бытовой, а символический музыкальный знак. Все носит пародийный фарсовый характер. Аметистов. Развитие линии Гоголя лишь отчасти Хлестаков, который совсем не такой большой плут и врет, не сообразуясь, но больше всего колесящие по беспредельной России в поисках наживы игроки, беспощадные, фантасмагорические пройдохи, и отчасти плут Тарелкин, с которым его роднит неудачество, жулик, плут, неудачник. Хлестаков не плут и врет, не сообразуясь с обстоятельствами, а как-то космически, без прагматизма, ибо его ложь заметна. Например, Городничему, который даже находит ей оправдание в том, что ни одна речь не говорится, не прильгнувши. Современные драматурги все понимают и многое знают, хорошо устраивают свои дела, получают гигантские барыши, деньги в советских знаках и в валюте. Они понимают, как надо писать, но не имеют таланта, чтобы это делать так, как делали Гоголь, Островский, Сухово-Кобылин или Булгаков. Седьмое. Голос во дворе. Покинем край, где мы так страдали. Тома Миньон. Ошибка памяти Свиридова. Это слова из оперы «Верди Травиата». Оперная ария, данная в ироническом контексте. Седьмое, дробь восьмое. Алла. Зойка, вы черт! Восьмое. Музыка ателье. Целая танцевальная сюита. Вальс, бастон, русская. Очевидно, фокстрот. В этой изумительной, полной драматизма пьесе использованы приемы ревю, фарса, мюзик-хольного обозрения, предтеча нынешнего, будущего стриптиза. Наконец, целая танцевальная свита. Фокстрот, вальс, бастон, русская и другие танцы, выбор которых предоставлен фантазии режиссера. Тут не просто нужна музыка к пьесе, а целое действие должно быть поставлено на музыке. Музыка должна нести весь ритм действия, колебания этого ритма, как музыкальные портреты. Находки Булгакова. Грандиозный образ Аметистова. Подобный образ мог возникнуть лишь на сломе эпохи, в момент нарушения закона, по которому жило общество, и отсутствия законов, по которым ему надлежит жить далее. Колоссальный образ Аметистова, потрясающий своей силой и масштабом. Вспоминаются тут и гоголевские игроки, также исчезающие как дым, и немножко безобидный Хлестаков, и Кричинский, и Тарелкин с его «Судьба, за что гонишь?». Цитата по памяти из монолога Тарелкина в финале драмы «Дело», действие 5, явление 11. Сравните «Сухово Кобылин», трилогия «Свадьба Кричинского», «Дело», «Смерть Тарелкина», вступительные статьи и комментарии Гликмана, «Москва, Ленинград», Государственное издательство художественной литературы, 1950 год, страница 220. «Зачем ты, судьба, держишь меня на цепи, как паршивую собаку? Проклята будь ты, судьба, в делах твоих!» И вообще, Сухово Кобылин с его демонической силой зла и накалом страстей.